особенности развития движений детей 5 лет. Одна из основных особенностей развития ребенка в этом возрасте – богатая фантазия, творческое воображение. Собственные замыслы оказывают сильное влияние на все виды детской деятельности, будь то самостоятельные игры или какие-либо организованные занятия. 5-летний ребенок владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к сочетаниям новых движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнениях. У детей возникает потребность в деятельных импровизациях. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но не соизмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Внимание ребенка уже более устойчиво, развивается осознанное запоминание и способность различать виды движений и выделять отдельные их элементы. Ребенок уже заинтересован в результате движения, в правильности его выполнения, и хотя по-прежнему нуждается в помощи взрослого, но в меньшей степени, чем 3-4-летний. Взрослый должен больше обращать внимание на качество движений ребенка, на точность и правильность выполнения заданных упражнений, их соответствие с образцом. Движения, освоенные ранее, повторяются на более высоком, качественном уровне, в заданном темпе и направлении. Даются более сложные упражнения на координацию движений, упражнения с предметами. Показ движений уступает место объяснению, игра, учебе.